чем же тут дело? Ключ к пониманию этой загадки дало поведение животных. Если во время эксперимента в ответ на стресс животное стремилось изменить возникшие условия, кусалось, царапало клетку, набрасывалось на исследователя или предпринимало активные попытки убежать или сорвать электрод, в таких случаях патологический процесс в организме замедлялся. И наоборот, если животное забивалось в угол клетки и не делало никаких попыток избавиться от неудобства, тогда все патологические процессы в организме расцветали махровым цветом и иногда даже приводили животное к гибели. Следовательно, наличие активного поиска изменения ситуации пробуждало в организме такие эмоции, которые, в свою очередь, мобилизовали резервы здоровья. Пассивно-оборонительная же позиция, отказ от поиска были связаны с ростом разрушительных сил в организме. Чтобы не создалось впечатление, будто высказанные соображения касаются лишь четырехногих подопытных животных, не имея отношения к человеку, хочу сказать здесь о выводах международного симпозиума по проблемам старения, состоявшегося во Флоренции в 1987 году. Как сообщала итальянская газета «Стампа», на симпозиуме представители различных областей знания убедительно показали, что работа нашего мозга, носящая психо-нейроэндокринный характер, стимулирует так или иначе деятельность организма в целом. И, следовательно, депрессия, апатическое состояние ведут к ухудшению здоровья. Активный же собственный поиск средств выздоровления – это, напротив, верный помощник здоровья. И, напротив, пассивность, безделье, угнетающе воздействует на состояние головного мозга. Соответствующие выводы были получены американскими исследователями опять-таки на крысах. Вес мозга той крысы, чья жизнь была полна событий, неожиданностей, активных действий, толщина его коры, а также наличие в мозгу важнейших ферментов оказываются гораздо более значительными, чем у тех животных, которые ведут спокойную, размеренную жизнь. Исследователи поставили серию опытов. Взяли три группы крыс и разместили их в различных условиях. Первую поместили в тихую комнату, изолированную от запахов и звуков. Вторую в комнату с беспокойной внешней средой, где раздавались разнообразные звуки, сменялись запахи, временами возникали неизвестные ранее крысам предметы. Третья группа была размещена в обстановке, напоминающей тюремную, то есть крысы-узники были заключены поодиночке в клетке, они были ограничены в активном действии. Эксперимент продолжался месяц. У крыс, живших в сложной обстановке, в условиях свободы, чреватой опасностями, вес мозга оказался наибольшим. Что же касается других групп, то у крыс-узниц показатели совпали с животными из санаторной комнаты. Вывод из этих наблюдений исследователи по справедливости сделали такой. Чтобы внешняя среда благотворно влияла на мозг, недостаточно лишь пассивного созерцания мира. Требуются активные действия по его восприятию и освоению. Так возникает замкнутый, нарастающий цикл, который не следует разрывать. Активная жизнь создает мощный мозг, в свою очередь его энергичная, многообразная деятельность позволяет значительно увеличивать ресурсы жизнеспособности и жизнедеятельности организма в целом. Знание этой глубокой внутренней взаимосвязи позволяет уяснить основу этого удивительного парадокса, с которым сталкивался и втайне ему удивлялся практически каждый из нас. Оказывается, долгожителями сплошь да рядом являются люди трудной судьбы, жизнью битые, перебитые, пропущенные через всевозможные жернова несчастья. А те, кто жил тихо и благополучно, столь же тихо и благополучно покидают сей мир в сроки цивилизованного человека недостойные. Из сотни примеров этого рода я выбрал лишь два. Они относятся к людям достаточно преклонного возраста. Им далеко за 100. Где бы ни работал замечательный агроном Николай Сергеевич Плашинский, которому в 1985 году исполнилось 100 лет,